Алло. Да. Валь, привет. Привет. Как дела? А кто говорит? 218-е. А, могу с новостью поделиться. В Москве началась холера. Что? Удирайте, кто как может. По радио сейчас передали. Что передали? Что холера началась в Москве? Да. Так что спасайтесь. А ты что, не спасайся? А мне уже так и так подыхать. По Да. возрасту не Как ты положено. отпраздновал свой день рождения-то? А? Как отпраздновал день рождения? Не слышу. Как отпраздновал день рождения? Какая тебе разница? Какая? При чем тут мой день рождения вспомнил? Ну а чё, Валь, мы же с тобой соседи. Ну и что? Ну и что, нам интересно знать. Чего знать-то? Прошел день рождения, чего Так знать-то? родственникам-то ездила? А? К родственникам-то ездила? Родственников пол Москвы. Ну ездила к ним? Общались и нормальные, хорошие отношения. А это так твой незнакомец тебе приходит или как его там звать? Андрей или кто? Чего? А мужик что за к тебе ходит вечно? Какой мужик? Ну продукты приносит. Продукт приносит. А кто это? Он не один, их там 5 человек складываются. А кто носит-то? Ну, кто носит, тот носит. Из дома Тебе твоего? что, завидно, что ли? Из твоего дома, что ли? Чего? С Из твоего... нашего дома. Да? О чем у тебя забыл-то? У него, извините, девать некуда продуктов. А? Приносит. Старуху подкармливает. Он любит кошек, а я кошек кормлю, ребёна мать. Старуху подкармливает. А? Старуху подкармливает. Чего подкармливать? Старуху подкармливает. Ну я понял, я говорю, тебя подкармливает мужик-то. Ну почему? Ты же сказал, продукты носит. А, понятно. А чё на день рождения-то делала-то? Чего? Чё на день рождения-то делала? На день рождения ничего делала? Да. Ничего не делала. А соседи жалуются, что музыка у тебя играла весь день. Где она, пизде, музыка? У меня нет музыки. В квартире. Я сроду музыкой не заводилась, ебена мать. Соседи говорят, ночью пела нахуя мне без хуя, когда с хуем да хуя. Чего? Соседи говорят, кричала в квартире, нахуя мне без хуя, когда с хуем да хуя. Пошел ты нахуй вместе с Ну песни. соседями. А чё, Валя, если соседи жалуются твои напротив? Нехуй меня контролировать, ебена А мать. вот напротив же 223, они сказали это. Пошел ты со своими квартирами нахуй. А чё, алё? Валь. Кого, блядь? Валь, а почему соседка жалуется, что ты ей названиваешь? Я название, нахуй вы мне нужны, чтобы я звонила? Ну, она говорит, что ты номера меняешь, как Но перчатки. мне ваши хуи не нужны, чтобы я им звонила. Она сказала, ты номера меняешь каждый раз. Пошли вы нахуй, вы все Алло. больные, ёбаные Почему больные-то? шизофреники. Почему больные-то? Пошли к ебёной Почему матери от больные-то? меня. Валь. Алло. Да. Валь, я хотел тебе сказать, что соседка на следующей неделе пойдет в МГТС, чтобы тебя лишили номера. Да что ты? Да. А распечаточку взяла. Так ее, блядь, и послушали. Ну, я тоже могу кого хочешь лишить. Она взят... Возьму и тебя лишу Она номера. взятку дала. Да. Да. Сказала, ты ее терроризируешь день и ночь, звонишь, номера меняешь, как перчатки, издевательство, это терроризм. Я вам покажу, ебёна мать, кто я есть. Кто? Кто? Лучший друг Путина. Да. Если я его натравлю на вас, вы все из Москвы нахуй А повыскочите. Путин да подписал указ о выселении твоем. Алло. Да. А сейчас стоит диктофон, все записывается. Вот так вот. Чего? Сейчас стоит диктофончик, то все записывает у меня. Вот Вот указ записывай, там... там запиши, что я лучший друг Путина. Да, И вот... у меня на полке его поздравительные телеграммы лежат. Да, Запомнил, сука, с кем дело чего имеешь? несешь-то? Запомнил, с кем дело имеешь? Через я всего лишь... А я сейчас звоночек-то дам на Петровочку 38, и будет тебе письмо от Путина. Да что ты? Да. Петров-то 38 Путина не боится? Да, я взятку-то дал хорошую. Да нужна им твоя взятка, нахуй ее повесь? Куда же взяточничеством занимаешься? Ты ёбнутый шизофреник, как ебись, пока я с тобой не расправилась, блядь! В садике Нина Васильевна торговалась наркотиками. Алло. Да? В трудовой книге написано, что ты работала в детском садике, занимаясь поборами проституции. Все знают, что ты шизофреник, пошел нахуй, не твое дело, где я работала, блядь! В садике блядь. Работала, взяточницей занималась. Чем хотел, тем занималась. Пошел нахрен, вот сейчас я диктофончик записываю. Иди нахуй, диктофон-то подписывается, все. Диктофон, квартиру. Алло. Не украсть еще, сука. Нет. Ну, пошли, ебаный в рот. Да, да. В рот себе нашли, ёбаная падла, подохнешь! На колдунью подохнешь, блядь! Бессовестная колдунья! Сегодня ночью твой мотоцикл будет гореть, ёбаная падла! Да что ты!